Но вот она снова здесь, с полным весом, вместе с другими деньгами, платой за новую пищу. Его повелитель, друг фараона, конечно же, не поставит им этого в вину и не приговорит их к наказанию. Так говорили они наперебой, хватая его даже за руки от волнения и клятвенно уверяя его, что они не войдут в прекрасную дверь дома, если он со своей стороны не поклянется им, что его господин не устраивает им подвоха из-за этого досадного происшествия и не взыщет с них за него. Он же само спокойствие успокаивал их и говорил: «Не волнуйтесь, друзья, и не бойтесь, все в порядке. А если случившееся и не в порядке вещей, то это приятное чудо. Мы свои деньги получили, нам это достаточно, и у нас нет никаких оснований устраивать вам подвох. Ваш рассказ наводит меня только на одну мысль, что ваш бог и бог вашего отца, шутки ради, положил вам в мешки клад. Никакого другого объяснения мой разум не находит. Вероятно, вы ему благочестно и ревностно служите, и он пожелал показать вам, наконец, свою признательность. Ну что ж, его можно понять, но вы, мне кажется, очень взволнованы. Это нехорошо. Я велю приготовить вам ножные ванны, во-первых, из гостеприимства, ведь вы наши гости и будете обедать с другом фараона. А кроме того, ножная ванна оттягивает кровь от головы и умиротворяет рассудок. Войдите же и прежде всего поглядите, кто ждет вас в палате». А в палате стоял их брат Симеон, не связанный, нисколько не спавший с тела и не осунувшийся, а такой же здоровенный, как всегда. Ему, как радостно сообщил он окружавшим его братьям, жилось хорошо, и он вполне сносно для заложника коротал дни в одной из комнат великого присутствия, не видя, правда, больше лица Мошеля и тревожно гадая, вернутся ли они, но всегда подкрепляясь хорошей едой и хорошим питьем. Они извинились перед вторым сыном Лии за то, что так долго не возвращались, из-за упрямства Иакова, как он, надеются, они понимают. И он понимал их и был рад им, особенно своему брату Левию, ибо одному забияке очень недоставало другого, и если они не целовались и не обнимались, то зато они то и дело, не щадя сил, пинали друг друга кулаками в плечо. И вот все братья сели, помыли ноги, а потом управляющий отвел их в палату, где делались приготовления к обеду, изобиловавшую цветами, столовыми украшениями, прекрасной посудой, и стал помогать им раскладывать на длинном поставце у стены на показ господину привезенные ими подарки, пряности, мед, орехи, фрукты. Вскоре, однако, Маисахме пришлось отлучиться, ибо как раз в это время прибыл на обед Иосиф с приглашенными египтянами, пророком Птаха, воителем владыки, начальником землемеров и книговедами. Он вошел с ними в столовую и сказал: «Здравствуйте, приятели!» А братья пали ниц, как подкошенные. Несколько мгновений он стоял молча, потирая лоб кончиками пальцев, потом повторил: «Здравствуйте, друзья! Встаньте же передо мной и покажите мне свои лица, чтобы я вас узнал, ибо вы, как я могу заключить, узнали меня и видите, что я главный хлеботорговец Египта, тот самый, которому пришлось быть суровым с вами ради этой драгоценной страны. Но вы успокоили и убедили меня в своей правоте, возвратившись в должном количестве, так что теперь все братья вместе и все на месте. Это прекрасно. Вы заметили, что я говорю с вами на вашем языке? Да, теперь я могу на нем говорить. Когда вы были здесь в прошлый раз, я обнаружил, что не понимаю по-еврейски, и очень на это досадовал. Поэтому, пока вы отсутствовали, я изучал еврейский язык. Такой человек, как я, изучает язык в два счета. Ну так как же ваши дела? Прежде всего, жив ли еще ваш старый отец, о котором вы мне рассказали, и хорошо ли ему живется? Твоему рабу, отцу нашему, отвечали они, живется довольно хорошо, и он еще живет своей торжественной жизнью. Он был бы очень тронут этими любезными вопросами. И они снова припали лбами к каменным плитам пола. «Перестаньте», — сказал он, — «вы и так уже более чем достаточно кланялись и сгибались. Покажитесь, наконец. Это и есть младший ваш брат, о котором вы мне говорили?» — спросил он на несколько ломаном хананском языке, потому что действительно немного забыл его и подошел к Вениамину. Принарядившийся супруг благоговейно поднял на него взор своих серых, полных мягкой и светлой печали глаз. «Да хранит тебя Бог, сын мой».